Глава 20. Моей экспедиции голод грозить не будет. Мало обдумать до мелочей, как построить и снарядить судно. Не меньше внимания уделял Нансен обеспечению экспедиции продовольствием. До сих пор все полярники брали с собой запасы рыбы и мяса, главным образом в соленом, копченом и сухом виде. Молодой ученый после многочисленных совещаний с врачами решил и здесь пойти собственным путем. По рассказам, описаниям и по собственному опыту он знал, что этот метод хранения продуктов часто подводит. Желая избежать любых неожиданностей, он решил взять с собой рыбу и мясо в герметически запаянных металлических банках. Предназначенные для экспедиции продукты неоднократно испытывались в лабораториях. Тщательно проверялось, как быстро они теряют калорийность, а также вкусовые качества. На этот раз Нансен позаботился не только о количестве, но также и о качестве и разнообразии продуктов. Недостаток жиров во время гренландской экспедиции был для него достаточно серьезным предостережением. Итак, в избытке были взяты картофель, овощи, консервированные и сушеные фрукты, мармелад, джемы, сгущенное молоко, сливки, стерилизованное масло, бульоны и различные супы в виде кубиков, сахар, шоколад и самые различные виды сухарей. Большие запасы муки разных сортов должны были обеспечить в течение всего путешествия регулярную выпечку свежего хлеба. Помимо молока взяли кофе, чай, лимонный сок с сахаром, сироп и небольшой запас пива. Хотя Нансен и решил не брать крепких алкогольных напитков, участники экспедиции тайно принесли на корабль вместе со своими вещами небольшое количество вина и коньяку. Впоследствии, после успешного окончания первого года дрейфа, строгий руководитель экспедиции все же дал себя уговорить и в новогодние дни на судне получил гражданские права грог из небольшого количества вина и преобладающей дозы лимонного сока. Не забыв уроки гренландской экспедиции, Нансен взял также большой запас курительного и жевательного табаку. Библиотека на корабле, благодаря многочисленным пожертвованиям, была богато укомплектована, преимущественно дневниками, описаниями и научными отчетами арктических экспедиций разных стран. Большую ее часть составляла вся доступная литература о северном побережье Сибири, Шпицбергене, земле Франца Иосифа и Гренландии. Кто мог предвидеть, куда отнесет экспедицию морское течение и к каким берегам придется людям добираться по льду пешком? Разработкой научной программы экспедиции и комплектованием инструментов и приборов, необходимых для ведения наблюдений и измерений, Нансен занялся лично. Этому он придавал огромное значение. В комплекте метеорологических приборов были спиртовые термометры со шкалой до минус 60 градусов по Цельсию, а также новейшие термографы и барографы. Большое значение во время дрейфа корабля имеет точное определение географического положения. Вот почему были взяты универсальные теодолиты разных марок, а также 4 больших морских и несколько карманных хронометров. Для измерения магнитного поля Земли, атмосферного электричества и гравитации предназначались новейшие приборы. По-видимому, впервые в истории экспедиция, отправляющаяся в плавание на корабле, была снабжена спектрометрами для изучения спектра полярных сияний. Для гидрологических и гидробиологических исследований предназначались использовавшиеся в то время глубинные термометры, сети и батометры. Нансен с полным правом мог гордиться снаряжением, большую часть которого ему предоставили в пользование отечественные и заграничные научные институты.